Валь обратил внимание, что в здании как будто больше никто не живет. Он последовал за Кэмпионом в просторную комнату с деревянным барьером посередине. Здесь было тихо и пусто, разве только 2-3 шкатулки сияли драгоценными камнями, указывая на профессию хозяина. Как только они вошли, из-за конторки в дальнем углу появился обходительный молодой человек. Кэмпион достал из кармана визитную карточку и вручил ее ему. «Спросите мистера Мелхизедека, не уделит ли он нам несколько минут?» Молодой человек взял карточку и громко прочитал. «Мистер Кристофер Твелфтрис». Ничего не понимая, Валь хотел было вмешаться, но Кэмпион удержал его. «Все правильно. Мистер Мелхизедек меня знает». Молодой человек ушел, и Кэмпион виновато посмотрел на Валя. «Я должен был предупредить вас насчет моих псевдонимов. Пожалуйста, не забудьте. Тут я, Кристофер Твелфтрис». Валю ничего не оставалось, как кивнуть в ответ. Почти тотчас вновь отворилась дверь, за которой исчез молодой человек, и появился самый экзотический старик, какого только Валь видел в своей жизни. Это был мистер Израиль Мелхизедек. Образец еврейской благовоспитанности и интеллектуальной утонченности. Глядя на него, невольно вспоминалось, что предки его предков разговаривали с самим Иеговой. Лет 70 на вид, высокий, стройный, с лицом, напоминавшим полированную слоновую кость, он чисто брил щеки и подбородок и коротко стриг седые волосы. С протянутой для пожатия рукой мистер Мелхизедек приблизился к своим посетителям. «Мистер Твелфтрис, рад вас видеть!» В его голосе было нечто такое, что усиливало восточный колорит его натуры. Кэмпион пожал ему руку и представил Валя, который, ощутив на себе твердый, оценивающий взгляд карий глаз, смутился. Мистер Мелхизедек перевел взгляд на чемодан. «Пойдемте в мой кабинет, мистер Твелфтрис. Там мы сможем поговорить без помех». Он провел молодых гостей по коридору и открыл дверь в роскошную комнату, которая служила отличной декорацией для столь необычного человека. На полу лежал старинный персидский ковер, а на стенах висели великолепные картины, изображавшие библейских персонажей. Над камином Валь заметил портрет очень красивой женщины, кисти знаменитого художника. Большую часть комнаты занимал огромный письменный стол, и мистер Мелхизедек устроился за ним, усадив прежде своих клиентов. «Чем могу вам помочь, господа? Хотите, чтобы я сделал копию? Может быть, легендарной чаши?» Кэмпион поднял брови. «Идете долгой дорогой, сэр?» – вежливо поинтересовался он. Старик покачал головой и раздвинул тонкие губы в легкой усмешке. «Нет, друг мой, у меня много клиентов, но дорога своя». Кэмпион с облегчением вздохнул. «Слава богу. Ну, в общем-то, вы правы. Вижу, вам понятно, сколь серьезна ситуация. Мы привезли вам чашу гиртов». Он взял в руки чемодан и аккуратно положил его на стол, после чего старик поднялся со своего места, обошел стол и встал с ним рядом. «Никогда ее не видел, хотя ее история, легенды, мне отлично известны. Мистер Гирт, вы доставили мне огромное наслаждение. За последние 200 лет у нас в руках перебывали многие ценности, но сегодняшний день я запомню навсегда». «Ей больше 1000 лет», — проговорил Кэмпион, как показалось Валю, не кстати, словно он хотел произвести впечатление на мистера Мелхизедека. «Больше 1000 лет!» Открыв чемодан, он достал чашу, снял с нее дерюшку и стал разворачивать женскую шаль. Мистер Мелхизедек, как показалось Валю, был удивлен и даже отчасти шокирован, неподобающей оберткой, но ничего не сказал, пока Кэмпион не вручил ему золотую чашу. Это мгновение запомнилось Валю навсегда. Длинные, чуткие пальцы старика пробежали по великолепно украшенной реликвии. Потом он стал вертеть чашу в разные стороны, внимательно осматривая ее невооруженным и вооруженным специальной лупой глазом. В конце концов, он поставил ее на стол и повернулся к своим гостям с несколько растерянным видом. «Мистер Твелфтрис, мы с вами давние друзья». Кэмпион в упор посмотрел на него. «Мистер Гирт и я можем поклясться, что это та самая чаша. Что вы нам скажете?» И тут Валь заподозрил неладное. Он встал с кресла и подошел поближе к столу. Мистер Мелхизедек вновь взял чашу в руки. «Работа замечательная, мастер знал свое дело, и рисунок незнаком. Но это не средневековье. Если вы дадите мне время и позволите посмотреть записи, то я смогу назвать вам точную дату». Из уст Валя вырвался вопль, и он уже хотел сказать все, что думает о мистере Мелхизедеке, но Кэмпион удержал его от необдуманных слов. «Помолчите, приятель!» – прошептал он. «Дело усложняется с каждой минутой. Мне кажется, мы на пороге открытия». Воцарившееся молчание прервал мистер Мелхизедек, который сказал: «Мне кажется, мистер Твелфтрис, вы не совсем мне доверяете. Да и я сам не прочь услышать еще одно мнение. Мне уже много лет, и всякое может быть. Позвольте, я приглашу моего друга. Совершенно случайно в соседней комнате сидит один из самых известных экспертов в мире. Он зашел ко мне незадолго до вас и согласился немного подождать, пока я буду заниматься вашим делом. Ну что скажете?» Он вопросительно посмотрел на Кэмпиона и красного от возмущения Валя. Мистер Мелхизедек кашлянул. «Он умеет хранить тайны не хуже меня». «Хорошо», – торопливо отозвался Валь. После этого Кэмпион кивнул старику, и он тотчас исчез за дверью. «Но это безумие!» – прошептал Валь. «Я...» Кэмпион положил руку ему на плечо. «Держите себя в руках и дайте им сказать свое слово. Кажется, я кое-что начинаю понимать». Тут вернулся мистер Мелхизедек, ведя за собой невысокого мужчину с большим лбом и вандейковской бородкой. Его трудно было не узнать. «Господа, позвольте представить вам американского ученого, профессора Гарднера Кэри. Профессор Кэри, позвольте представить вам мистера Гирта и мистера Кристофера Твелфтриза».